Прошлой ночью было классно. Тебе в следующий раз больше понравится. Хиллари повернула к ней лицо. В этот момент, сама того не зная, она была очень похожа на свою мать. «Нет, не понравится. Не смей ко мне больше прикасаться, слышишь?» Она с угрожающим видом схватила лопату. Джорджина засмеялась и отошла, зная, что ночью в комнате у Хиллари не будет никакого орудия защиты. Его в самом деле не было. И Хиллари подверглась таким же ласкам, после которых наутро выглядела как тень. Спасения от ее соседок не было. Когда спустя неделю к ним приехала инспектриса, посмотрела на Хиллари и спросила, не слишком ли она утомляется на работе, Хиллари, помедлив, покачала головой. Джорджина сказала ей, что если она пожалуется, то попадет в детдом, а там все это делают и иногда даже используют свинцовые оплетки от кабелей и бутылки из-под лимонада. «Не то что мы с Мэйдой», — добавила она. Хиллари им верила. Теперь все было возможно. Любое страдание, любая мука. Она сказала инспектрисе, что все в порядке, и продолжала молча переживать свои ночные кошмары. Так продолжалось 7 месяцев, пока Джорджине не исполнилось 16, и ее не отпустили как подростка, способного вести самостоятельный образ жизни. Мать Мэйды освободили из тюрьмы под честное слово, и Мэйда вернулась к ней. Таким образом, Хиллари осталась одна с 3 мальчишками. Вскоре на освободившиеся места должны были прибыть новые девочки. Пока же Луиза, считая, что угрозы для нравственности нет, решила не утруждать себя запиранием дверей и тем самым лишила Хиллари всякой защиты. Однажды ночью мальчишки тайком прокрались к ней. Хиллари, оцепенев от страха, видела, как они заходят и тихо закрывают за собой дверь. Она сопротивлялась как могла, но уступила их силе, и они сделали то, ради чего пришли. Утром Хиллари позвонила инспектрисе и попросила, чтобы ее перевели в детдом. Причину она объяснять не стала. Перевод был обещан через 2 дня. С ужина Хиллари прихватила нож и вилку, и теперь была хорошо подготовлена к встрече незваных ночных визитеров. Один из парней чуть не лишился руки, остальные в страхе ретировались. Луиза, похоже, равнодушно восприняла известие о переводе девочки в детдом, а Хиллари с радостью покидала ее негостеприимный кров. Ее поместили в отдельную комнату, потому что она только хандрила и не отвечала ни на чьи вопросы. Прошло 2 недели, пока доктора и воспитатели выяснили, что она все-таки здорова. Хиллари была худа, как палка, и ослабла до того, что не вставала с кровати. Однако, как полагали в коллективе, к ней должна была вернуться жизнерадостность. Ее болезнь определили как подростковый психоз. Хиллари назначили работать в прачечной, а для сна отвели койку в комнате, где помещалось еще 15 девочек. Ночью там звучали такие же стоны и вздохи, которые издавала Мэйда, но к Хиллари тут никто не приставал, с ней не разговаривали, ее не трогали. Через месяц ее поместили в другой дом временного проживания, коллектив которого состоял из 3 ровесниц Хиллари. Хозяйка была на этот раз приятная, не душевная, но вежливая и очень религиозная. Она часто говорила о Боге, который карает тех, кто его не приемлет. Соседки по комнате пытались пробить панцирь, которым Хиллари себя окружила. Они знали, что это умная девочка, но в конце концов ее холодность и молчаливость оттолкнули их. Хиллари ни с кем не могла найти общий язык, и через 2 месяца ее отправили обратно в детдом, а на ее место прислали 11-летнюю дружелюбно настроенную девочку, которая много болтала и всем улыбалась. Срок пребывания в детдоме оказался долгим, но Хиллари так ни с кем и не подружилась. Она ходила в школу, работала и очень много читала, буквально все, что попадало ей в руки. Хиллари для себя решила, что раз хочет начать самостоятельную жизнь, надо получать образование, а для этого много трудиться. Она понимала, что знания будут ее единственным спасением – по уши погрузилась в учебу и закончила школу в 17 лет с отличием.